у тебя вечно все не к добру, в войну вступили, не к добру, Бога покровителя передумали менять, не к добру, клянусь единым, накаркаешь на нас беду своим не к добру», возмущался его собеседник, полный лысый мужчина, 40 лет, со вторым подбородком. «Не летают острова просто так и звезды в небе не появляются, бежать отсюда надо». «Ну так беги, чего расселся, а-а-а, кружка дороже, чем жизнь», покивал толстяк на посуду. Оба говоривших уставились в небо, где звезда постепенно начала принимать очертания огромной ледяной глыбы, быстро приближавшейся к городу. Спустя несколько секунд, ледяной метеорит, размером с этот самый город, рухнул на землю, уничтожая все. Ударная волна сметала отдаленные постройки и уничтожала живых. Ледяная волна, появившаяся следом, благодаря высвобождению ледяной маны, заключенной в упавшем объекте, добивала тех, кому каким-то чудом удалось выжить. Всего за несколько минут, когда-то могущественная империя перестала существовать, превратившись в ледяную безжизненную пустыню, в лучах закатного солнца, окрасившуюся в кровавые цвета. «Империя Мицерис, императорский дворец, за каким демоном ты это сделал?» — спокойно спросил Кайлос, делая глоток вина из бокала. «Я давал им шанс, веру в единого начали распространять подпольно, а с появлением светлоликих и вовсе вернули все как было. Я не могу позволить ему вновь обрести силу на этой земле, и потому прикончил около 40 миллионов человек. А если мы прекратим искоренять веру в этого бога, тоже умрем?» «Нет, заберу друзей, наклепаю парящих островов и буду жить там», — пожимаю плечами. «Территория Гамелии теперь полностью ваша, там не все покрыто льдом, процентов 40, не больше, тварей практически не осталось, обживая не хочу. А про Хурсубат не забыл? А может, хватит делать вид, что вам обо всем не доложили?» Делаю лицо понахальнее. «Родня Миры оказывает всестороннюю поддержку, агентов ваших распихали везде, где можно». Советник стал еще расслабленнее, чем был до этого, хоть я и считал это невозможным. «Я тебя услышал, просьбу выполню, всю империю уже попросил за ними приглядеть или кто-то остался?» — спросил насмешливо. «С ректором еще не разговаривал», — бурчу в ответ. «А если светлоликие опять объявятся, дракон прикончит, да и я постараюсь остаться на связи». «Зачем тебе туда?» «Разведаю и начну подготовку для выполнения обещания, данного учителю». На этой фразе решили расходиться. С чего вдруг начал действовать? Да все просто, светлоликие завалились в академию, сила одного из них превышала 9-й ранг, это был пик 10-го. Ректор сопротивлялся как мог, но враг явно был сильнее, амулеты связи в радиусе 1,5 километров от академии просто не работали. Мира использовала одноразовый телепорт в Аскалхорн, где мы с Баратисом проверяли элементалей слуг с заложенной в них информацией. Дракон был в ярости, его друга избивали. Он рубанул когтями по пространству, открыв проход. Пара минут, и учитель выходит из него с остатками светлоликих. Один из них был еще жив, но без рук, ног и одного крыла. Судя по ауре, это тот самый, 10-ранговый. «Я в подвал, пару дней не беспокоить», — рявкнул дракон и скрылся за дверью, утащив за собой трофей. «Они все наглее», — проговорила Мира вслед учителю. «А у меня в голове будто предохранитель сгорел. А если бы ее зацепило? Ну, твари, вешайтесь». При поддержке империи теней провел большую чистку последователей единого, нанимал и подкупал проповедников, что должны нести в массы информацию о новых благодетелях, ледяном драконе Баратисе и его ученике Диме. Тени также распространяли информацию и оказывали отдельным людям различную помощь от моего имени. Вилла и Натара подарок все-таки приняли, хоть и не сразу, еще пару дней промывая мне мозг на тему «люди так не делают», на что мне было откровенно пофиг. Парень продолжил обучение, а девушка приняла бразды правления, в чем уже добилась немалых успехов. На парящем острове также появились доработки. Во-первых, продовольственные хранилища, где в пространственных артефактах хранились огромные запасы продуктов. Появилась алхимическая лаборатория, оборудованная только самым лучшим. Элементали успешно эволюционировали, поэтому обслуживающий персонал под командованием Гора вовсю выполнял необходимую работу по готовке, стирке и наведению порядка. Снял 500 тысяч золотых в разных банках и поместил в сокровищнице, которую также пришлось оборудовать и защитить. Туда же закинул по 300 разных драгоценных камней. На нескольких оборудованных складах разместил кучу разнообразных материалов, закупленных в двух странах. В общем, готовился, а к чему, не знаю. Вскоре я отправлюсь на Большую Землю, что меня там ждет, неизвестно, но одно знаю точно, у единого там куча последователей и дофига власти, а потому, нужно быть максимально осторожным и привлекать как можно меньше внимания. Вечером придет Мира, а пока я торчал в мастерской, изготавливая артефакты на все случаи жизни, атакующие, защитные, осветительные, исцеляющие, с запечатанными проклятиями и другие. Силу ледяного мага 11 ранга, там, куда я собираюсь, лучше не применять, мало ли кто почувствует и явится по мою голову. У тебя 5 минут, чтобы оказаться в ванной, иначе твое место займет тренировка, раздался голос от двери. Мира выглядела спокойной, но я-то знаю ее уже давно, девушку явно что-то беспокоило. Что-то случилось, решил не тянуть кота за все подробности и спросить напрямую. Все эти приготовления, ты уходишь, ты ведь умная девочка и понимаешь, что так просто от нас не отстанут. Последнее нападение наглядно это показало, сам единый полный из цикла и сюда не сунется, но посылать подчиненных на смерть ему это не помешает. Жаль мне его, проговорила девушка, подойдя и обняв меня со спины. В смысле, смотрю офигевшим взглядом, никому не пожелаю такого врага как ты, хихикнула эта рыжая зараза, нервы вытреплешь, богатство украдешь, подчиненных перебьешь, еще и за жертвой явишься. Так говоришь, будто я монстр какой-то. Девушка громко рассмеялась. «Ты не монстр, ты катастрофа», договаривать она не стала, просто поцеловала, язва. Остаток вечера, ночи и утро мы занимались максимально развратными вещами, в самых неприличных позах, в разных частях замка, пытаясь насытиться друг другом впрок. Понимаю, что это не так работает, но пытаться никто не запрещал. В итоге, вырубились в полдень, полностью довольные и удовлетворенные. Проснулся спустя пару часов, выкинул Самилу из кровати, чмокнул ржущую с этого миру и предложил завалиться на завтрак к Натаре. Не знаю почему, но мы с ней быстро приняли друг друга в качестве брата и сестры, да я и не возражал, девушка хорошая, честная, приятная. Она уже не спала и встретила нас в малом обеденном зале. «Привет, сестренка, извини, что без приглашения, одним есть скучно». Девушка быстро встала из-за стола и повисла у меня на шее. «Я знала, что ты не уйдешь, не попрощавшись». «Как я мог? Стоп, а ты откуда знаешь?» Девушка замолчала, опустив глаза вниз. «Даже так? Ну-ка рассказывай, что случилось, брат поможет», весело заявляю, подхватив сестренку на руки. «Иногда я вижу сны», Мира заинтересованно посмотрела на мою ношу. «Пару десятков дней назад, в одном из них я увидела наше с тобой прощание и тот момент, когда ты приколол какой-то лист кожи к стене моего дома». А не так давно это произошло вживую. Видящая, ошарашенно проговорила Мира, смотрю теперь на нее, Дим, об этом никому нельзя рассказывать, за такими людьми идет охота. Аппа, а вот с этого места подробнее, будьте добры, на пол девушку я так и не опустил, держу на руках. Эта сила невероятно редка, сейчас она только развивается, но в будущем Натара сможет контролировать свои видения, но самое главное... Из глаз такого мага можно изготовить очень сильный артефакт, что позволит вернуться во времени на час назад, думаю, дальше ты сам все понимаешь. Оглядываюсь, слуг рядом нет, Мира говорила не особо громко, достаю кольцо с гербом Боротиса и одеваю на средний палец сестры. Значит так, про это никому больше ни слова, спокойно живешь в свое удовольствие и развиваешь дар, тени будут тебя охранять, я попрошу дракона, он поможет, в случае опасности активируй это кольцо. Оно перенесет тебя в мой замок. Там сидит тяжелая артиллерия в виде богини смерти и ледяного дракона. Сразу скажу, одноразовые. Спасибо, братик. Натара улыбнулась и обняла меня покрепче. Я знала, что ты поможешь. А на кой черт я еще нужен? Ладно, давайте поедим, что ли. Сел за стол, не отпуская сестру. Посадил ее к себе на колени, отчего та слегка покраснела. Смотрю на Миру, сидит улыбается, никому не ревнует, зараза. Господин, к вам гости, услужливый Бейтс, как всегда, подкрался незаметно. Прикажи накрыть и на них тоже, дворецкий кивнул и скрылся за дверью. Парней я пригласил сюда заранее, знал, что хозяйка не будет против. Урсан и Кор вломились в обеденный зал, что-то шумно обсуждая. «Жрать изволите, ваше магишество», — громко заявил Кор, плюхнувшись на стул, «кто-нибудь покормит бедных шейдов». Прокричал он в потолок и спустя пару минут уже уплетал вкуснейшую кашу с кусочками местных фруктов, запивая все молочным коктейлем, это я повара научил. «В общем, отец дал добро», — проговорил Урсан, — «только эти данные дальше твоей головы уйти не должны, он передал мне свернутый листок кожи». Убираю в перстень. Разумеется, дружище, большое спасибо за помощь. Для тебя не жалко. Кстати, а ты чего чужих женщин на коленях держишь? Она не женщина, а сестра. Женщина вон, рыжая, сидит ржет. Следующие 10 минут. Под смех коротышек, я улепетывал от двух девушек, что не оценили шутку. Одна метала в меня продукты разной степени готовности, вторая всячески ее поддерживала и подавала снаряды. Кругом предатели. В итоге, появилось третье действующее лицо в виде демоницы. Она подло кинулась мне в ноги, а преследовательницы нагнали жертву и измазали ее, то бишь меня, тортом. «Будешь жестоко наказана», — смеясь сказал Мире, стерев пальцем немного крема с лица и попробовав. «Вкусно. Очень жду этого момента», — загадочно улыбнулась эта красноволосая прелесть. «Повезло мне с ней. Ты хорошо подумал, парень, все-таки не на обычную прогулку собрался». Урсан и Кор подошли сбоку. «Так надо, друг», — кладу ему на плечо руку, напрочь измазанную тортом и с максимально пафосным выражением лица, под забавное пыхтение коротышки, иду в сторону ванной комнаты. Сзади раздался смех друзей, а Мира увязалась следом, получать наказание. Стоит ли говорить, что ее крики по-любому слышали многие жители замка. Когда спустились вниз к друзьям, с лестницы заявил: «И так будет с каждым, кто пойдет против меня». Шейды поперхнулись, Натара рассмеялась, Бейтс побледнел. Остаток дня и вечер провели у камина, травили байки, пили вино и делились мечтами. Их я в будущем постараюсь исполнить, иначе какой из меня друг? Утром начал собираться в дорогу. Мира уже успела удрать в академию к наставнице, шейды дрыхли у себя в комнатах, Натара уехала в одну из деревень, разбираться с правом собственности на какую-то халупу. Провожать меня смысла не было. Все равно мои способы передвижения им недоступны, кроме ходьбы, разумеется. Выкинул из-под одеяла Самилу, стребовал завтрак, максимально плотно перекусил и рванул в Аскалхорн, благо порталы присутствовали и там, и тут. Спустился в мастерскую, доделал пару артефактов, закинул все в перстень, из одежды пока решил идти в теневом комплекте, что подарил учитель. Доспехи без крайней необходимости призывать не планирую, а эта одежда показала себя только с лучшей стороны. Призвал клыки дракона. «Мда, ребята, маны от вас фонит просто чудовищно». Оружие будто услышало мои слова и слегка преобразилось. Легкое свечение пропало вместе с дымкой. Сейчас у меня в руках были все те же кинжалы с призрачными лезвиями, но былой мощи в них больше не чувствовалось. С виду обычные красивые железки с чутком магии, которых полно в любой оружейной лавке. Достал броне пластину с руной укрепления. По прочности она сейчас была примерно 10 ранга. Как и предполагал, призрачное лезвие прошило ее словно воздух. Вот это я понимаю, артефакт божественного ранга. Перепроверил снаряжение еще раз, вроде все взял. Дошел до портала, нужно привыкать передвигаться по земле, ввел координаты, что передали за завтраком шейды. Арка заполнилась розовым маревом, не голубым, потупил пару минут, шагнул внутрь. Мгновение и я на широком каменном плато. Осмотрелся, дошел до края, слева, справа и впереди, до самого горизонта был только лес, для обычного взгляда. Мои глаза открыли для меня больше, не широкие тропинки, пару обитаемых пещер, зверей, что носились по своим делам и два отряда разумных, люди. Новые знакомства в мои планы пока не входили, поэтому направился к небольшой тропинке, что могла послужить мне спуском. Спустя полчаса, уже брел по лесу, как же я привык к полетам. Но здесь это было бы слишком заметно. Глава 12. Может, ну его нафиг? Эта мысль преследовала меня уже третий день. Часто хотелось плюнуть на конспирацию и быстро преодолеть весь путь по воздуху. Но здравый смысл брал верх, и мои ноги продолжали поочередно обгонять друг друга, топая по невысокой лесной траве. Первый день было круто, вспомнил былые времена, когда точно так же брел в неизвестном направлении, любовался видами и размышлял о будущем. Разве что жуков-кровососов не хватает. На второй, начал изнывать от скуки, а на третий, готов был на деревья лезть. Связывался с Боратисом, поболтали немного. Амулет связи также функционировать не прекратил, но жрал целую тонну маны благодаря расстоянию, поэтому с Мирой удалось пообщаться минут 10, после чего связь с ее стороны прервалась. Осмотрелся, а вот и развлечение. Группу из 3 человек на небольшую скалу загнала стая каких-то дворняк, похожих на рогатых гиен с 3 хвостами и черными, длинными когтями на лапах, с помощью которых они тщетно пытались вскарабкаться к предполагаемому завтраку. Выпустил гончих, отдал команду, и они быстро разобрали шавок на детали, пусть и не совсем ровные. Сидят, облизываются, хари чешуйчатые. Ребята наверху окинули моих зверюшек оценивающим взглядом, заметили меня, подходящего к месту избиения, и принялись что-то обсуждать. «Эу, беженцы», — свистнул, — «долго планируете там загорать?» Изначально знакомиться ни с кем не планировал, но скука — страшная вещь, а тут целых три собеседника. Ребята зашевелились, оглядел каждого. Два парня и девушка, все в серо-зеленых плащах, кожаная одежда, несколько амулетов, ничего особенного. «Кто ты?» — крикнул один из парней. «А это уже сами решайте, либо новый попутчик, либо я пошел, а вы оставайтесь». «Ну а что?» — навязываться не хотелось. Народ еще немного пошушукался, девушка яростно махала руками, что-то доказывая остальным. В итоге, я плюнул на все и в два прыжка оказался на их уступе. Нервные какие-то, оружием в лицо тычут, замереть требуют. «Так-то я вам помог», — произношу чуть обиженно. «Мы тебя не знаем, парень», — проговорил крепкий мужик лет 30, «да и звери твои доверия не внушают», — кивает на гончих. «А если так», — машу рукой, и зверюшки отправляются назад в кольца. Удивленные лица спасенных были мне наградой. «Фамильеры, сразу четыре, как такое возможно?» — проговорила девушка. «Трудно ли умеючи, так вам как, еще один попутчик нужен, или я дальше пошел?» Ребята переглянулись. «Мы на задании, готовы взять с собой в качестве четвертого бойца, но сам понимаешь, долю получишь как новичок». Мужик убрал меч в ножны. «Что за задание?» «В принципе, было абсолютно пофиг, но, если вот так просто соглашусь, по-любому вызову подозрения, от которых будет тяжело отделаться. Есть тут одна пещера, там арахны гнездо свили, нужно убить паучиху и забрать яйца, за каждое платит по золотому. А во, присвистнул я, богато живут местные буржуи, я в деле. Тогда давайте спускаться». Времени это заняло немного. «Ярин, это Лия и Зарп», — представил всех командир отряда, те кивнули. «Дим, будем знакомы», — говорю из прыжка, отправляю Рина и Лию в полет. Ударом двух ног, Зарп стоял дальше. В то же мгновение, там, где секунду назад были ребята, пронеслась тень. Вскакиваю на ноги, а во, человекоподобная тварь, полностью состоящая из тьмы, с глазами, горящими зеленым огнем, зацепилась черными когтями за ветку одного из деревьев и шипела в мою сторону. «Что, перекус тебе обломал, низший демон?» — кричит Рин, поднимаясь, одновременно выхватывая меч и поливая его эссенцией света. Остальные поступили так же. Демоненок продолжал шипеть. Незаметно выпускаю Самилу за спиной, отдаю мысленную команду. «Прибей гаденыша, но не показывай, что мы знакомы». Она кивает и скрывается в кустах. «Низший демон, сейчас я тебя кое с кем познакомлю. Берегитесь когтей», — вновь проорал Рин и ломанулся на врага. Тот лениво увернулся от удара меча и чуть не полоснул наемника ранее озвученными приспособлениями. Просвистела стрела, мимо, а девочка то лучница, как погляжу. Рин наносит еще один удар, от которого демон легко уворачивается, метаю обычный нож, чтоб не обвинили в бездействии, мазила, но, в этот момент, рядом очутился Зарп и попытался пырнуть его кинжалом, получилось. Рана, нанесенная светящимся лезвием, зашипела. Демон взвыл и парой ударов отправил обоих бойцов в полет до ближайших деревьев, вновь уворачиваясь от стрелы. Гаденыш уже собирался атаковать лучницу, но на сцену вышла демоница. Близ растущие кусты мгновенно замерзли и рассыпались мелкими ледяными кристаллами, по ним, от бедра, медленно вышагивала Самила. Смотрелась красиво. Девушка с четырьмя парами рогов, в, обтягивающим шикарную грудь, черном кожаном топике, кожаных штанах, с длинным демоническим хвостом, излучала небывалую мощь. «Откормил я ее, могу гордиться, сколько кристаллов было отдано». «Восьмиранговая», — прохрипел Рин, привалившись к дереву спиной, пялись во все глаза. Девушка побледнела и выронила лук из рук. Зарп лежал без сознания, головой долбанулся. Стою, не шевелюсь, сдерживаю улыбку как могу. Демон говорить явно не умел и стоял не шевелясь, перед превосходящей силой противника. «Мусор, как ты посмел охотиться на моей территории?» — спокойно, даже вяло проговорила Самила, разглядывая коготки. Мусор встал на четыре конечности и зашипел. «Хаем, поиграть хочешь?» Демоница взмахнула кистью, и конечности низшего перестали быть частью его организма. Твареныш громко завизжал, а Самила чуть скривилась. «Заткнись!» — вновь взмах когтистым пальчиком, голова крикуна отделяется от тела и наступает тишина. Демоница подошла к, застывшей от страха, лучница, принюхалась. Лия побледнела еще больше, ноги подогнулись, и она рухнула на землю, с ужасом глядя на мою посланницу. «Вот выпендрежница, аккуратнее, они мне пока нужны, передаю через связующую линию договора». «И что делает эта зараза?» «Угадали». Вместо того, чтобы просто свалить, она, виляя бедрами, подошла уже ко мне, принюхалась и облизала мою щеку слюнявым языком, с гастрономической оттяжкой. «Засуну в бутылку и подарю Баратису», — прошипел мысленно. Не знаю, что она прочитала в моем взгляде, но страдать фигней резко прекратила. «Живите, черви, сегодня я сыта». Взмах хвостом, ледяные кристаллики превращаются в ледяную пыль, образуя завесу, в которой моя подопечная и скрывается. Эффектно ушла, зараза хвостатая. Поочередно подбегаю к попутчикам, осматриваю. Помощь понадобилась только Зарпу, его котелок лечил артефактом. Остальным поможет только время и алкоголь покрепче. «Богатого помощника мы нашли», — проговорил Рин, подходя сзади и глядя на мой исцеляющий амулет. «Да вот только странно все это. Ты о чем? Я уже где-то прокололся. Демоны никогда не оставляют свидетелей. Она могла забрать нас с собой в логово, закрыла бы в клетку про запас, но вместо этого понюхала и ушла. Демоны так не поступают». Парень задумчиво огляделся. «А чего гадать? Я вот когда к вам поближе подошел, тоже не горел желанием общаться. Несет как из выгребной ямы», — говорю, водя артефактом у головы больного. Девушка хихикнула. «Так мы больше недели по этим лесам слоняемся, не то что напомыться, питьевой воды не всегда получается набрать», — проговорил Рин, улыбаясь. «Ладно, пока будем считать, что нам повезло и наткнулись на неправильного демона». Из леса раздалось яростное шипение. «Ага, Самила далеко не ушла». Рин напрягся. «Давайте уходить отсюда и быстро, пока еще есть возможность». «Зарп, ты как?» Парень уже очнулся и открыл глаза. «Нормально, идти смогу». «Отлично, тогда ходу, до темноты нужно добраться к ручью». Ходу так ходу. Но это больше походило на бег. Народ мчался по лесу, будто от демона. Хотя я... В общем, до обозначенного ручья добрались даже раньше, чем планировалось. Разбили небольшой лагерь. Меня, как новенького, отправили за дровами, девушка пошла за водой, парни озаботились подстилкой под лежаки. Не царское это дело, самому дрова искать. Выпускаю гончих, даю команду, 20 минут и топливо для огня у нас теперь на целую зиму. Ящероподобные псы стаскали все, что смогли найти, один даже целое дерево припер, у бобров что ли отобрал. Спутники смотрели на все это широко распахнутыми глазами. Что? Сами ж дров просили, говорю в недоумении. Ага, только на нас четверых и на одну ночь, а не на поселение из 300 человек для зимовки, хохотнул Зарп и принялся обустраивать кострище. Сварили кашу с мясом, порезали сыр, неплохо. Дежурить меня не ставили, не доверяют, понимаю. Устроился поудобнее, постарался уснуть. В середине ночи проснулся от тихого разговора у костра. Ты ведь не можешь этого отрицать, да и глаза его видел. Ага, Лия вновь что-то доказывает лидеру. Да понимаю я все, но это ведь легко проверить. Рин сама рассудительность. А если фамильеров своих вызвать успеет, что ж тебе спокойно не живется, девочка? Я все устрою, держи лук наготове, стрелу возьми из запаса. Пара минут ожидания и меня уже трясут за плечо. Дим, проснись, резко открываю глаза, подскакиваю, оглядываюсь, в общем, со всей силы делаю вид, что спал. Что случилось? Спрашиваю шугнувшегося Рина. Дело есть, в общем, вот, выпей, эссенция света, прикол. Хотя это уже второй человек, который меня за демона принимает, первый сейчас на практике, крысами людей кошмарит. Головой ударился, недешевая же вещь, беру склянку, краем глаза подмечаю, как Лия наложила стрелу на тетиву. Нужно проверить, не обессудь. Да пожалуйста. Произношу спокойно и одним махом выпиваю содержимое стеклотары. Эта смесь была опасна для порождений хаоса и демонов, могла проявить теневых жителей, но остальным лишь повышала настроение и иммунитет, который на моем ранге и так позволял чуму пережить, сношаясь с зараженными. «Отлично, а теперь, будь добр, разденься по пояс», — более спокойно произносит Рин. «Прикалываешься?» «Нет». Пожимаю плечами, снимаю плащ и футболку, встаю, медленно поворачиваюсь на 360 градусов. Спустя несколько секунд, стрела испарилась из рук девушки, а лук перекочевал к лежаку. «Извини, Дим, мы обязаны были проверить, сам понимаешь, встреча при странных обстоятельствах, демоны и все за несколько минут. Что за странные обстоятельства? Вот сейчас вообще не понял. Три пары глаз смотрит как на идиота, ну к этому я уже привык, не проймете, не сочти за оскорбление, но ты знаешь, где сейчас находишься, уточнил Зарп, подойдя сбоку, в лесу, вновь пожимаю плечами, а что не так, народ переглянулся, отвечать принялся Рин, я бы с удовольствием послушал историю о том, как ты здесь оказался и кем являешься, но это уже твое дело, расскажешь если сочтешь нужным, наемники в личное не лезут. А лес этот интересен тем, что люди здесь так просто не ходят. Понимаешь, мы находимся на окраине, несколько дней пути в том направлении и упрешься в море, здесь же, территория тварей, демоны, хаоситы, мутанты и куча другой нечисти, все чувствуют себя как дома, просто потому, что кроме наемников сюда никто не суется, да и мы не часто. Если тут так опасно, чего ж поперлись, никогда не поверю, что пауки водятся только в этих лесах. У нас свои причины находиться здесь, у тебя свои, подмигнул Зарп, но, считай, что не сопротивляясь проверке, часть нашего доверия заслужил, так что мы спать, а ты дежурить, заржал парень и развалился на тонком пледе, поверх травы. Ага, сейчас, выпускаю гончих, они постерегут, а поспать я тоже не против. Врал, конечно, но, если буду бодрствовать 24/7, опять же, вызову подозрения. А лишних вопросов к бедному мне и так накопилось немало. Да вот фиг вам, молчать буду как партизан, до последнего. Утро выдалось интересным. На рассвете я все-таки слегка задремал, а проснулся от того, что кто-то, весьма деликатно, трогал меня за плечо и почти шепотом просил проснуться. Открываю левый глаз, Рин, ну нафиг, не надо мне его лица с просонья. Закрываю левый, открываю правый, Лия, симпатичная девушка, с платиновыми волосами, вот это достойная картина для пробуждения. Вы чего? Спросил шепотом, на всякий случай, отвечать мне не стали, только кивнули куда-то в сторону. Поворачиваю голову, твою мать, произношу спокойно и медленно. Четыре чешуйчатые довольные морды, сидели в окружении трупов жителей леса, разной степени расчленения, перекормил. Слишком уж добрый из меня хозяин, да они ж не меньше сотни тварей вырезали. Судя по всему, некоторых выловили где-то в чаще, замочили и притащили сюда, садюги. Ай, ну в общем вот как-то так, выдаю сию философскую мысль, встаю и иду к ручью. Проснуться всегда помогает мана, но ритуал умывания никто не отменял, просто потому что по кайфу. Когда вернулся в лагерь, ребята уже были готовы к выходу. Гончих убрать или пусть сторожат? Задаю невинный вопрос. Убрать, в голосе с испугом произнесли ребята, тренировались что ли? К полудню добрались до нужной пещеры. Не самое приятное зрелище, скажу вам. Нора в скале, диаметром не меньше 40 метров, стены, пол, потолок, все в паутине, всюду копошатся пауки от 30 сантиметров до 10 метров высотой. В общем, количество мерзости на квадратный метр явно превышало норму. Какой план? У нас есть огненные свитки, мелочевку пожгем ими, стражу Лия прикончит стрелами, купили десяток разрывных, а вот матку уже тем, что останется. Могу собачек выпустить, помогут. Опасно, пауков много, могут успеть цапнуть, и ты потеряешь фамильяров, яд у них сильный. Спорить не стал, ну не рассказывать же им, что моим гончим в принципе пофиг на любые яды и кислоты, так как боли не чувствуют, сделаны из металла, а любую поврежденную деталь я легко заменю. Достаю револьвер, заряжаю бронебойными. Тогда помогу Лии, ребята переглянулись, окинули взглядом мое оружие, видимо приняли его за какой-то артефакт, кивнули и приступили к атаке. Огненный шар врезается в одного из крупных пауков и переключает внимание остальных сперва на его труп, а затем на нас. Три потока огня из свитков беспощадно сжигают обиженных членистоногих, а тех, что смогли добежать, легко разделывают Рин и Зарп. С мелкотой разделались быстро, но спустя несколько секунд, из пещеры поперли ребята покрупнее и внушительнее. Рост 15 метров, крепкий шипастый хитин, да и скоростью не обделены. «Лия!» — кричит Рин, девушка уже готова. Стрела с красным наконечником втыкается в голову одного из солдат. Бабах, небольшие куски хитина разлетаются в стороны, но умирать он не спешил. Сейчас поможем. Десяток бронебойных пуль в каждого, хитин пробил, туда же по паре разрывных и 8 пауков, что совсем недавно наводили на всех страх одним только видом, лежат, не подавая признаков жизни. На всякий случай, всадил по несколько с огненной руной, так сказать, контрольный. Нужно что-то думать с перезарядкой, да, руками это делаю быстро, ранг позволяет, но намного удобнее, если этот процесс будет автоматическим. На досуге подумаю, как это реализовать. Где достать такую штуку? Зарк пялился на револьвер, не отрываясь, все что есть отдам, хочу, а сам чуть ли не слюни пускает. Таких во всем мире всего два, практически эксклюзив, убираю ствол в кобуру. Парень явно расстроился, да в принципе пофиг, не буду я огнестрел народу раздавать. Внимание, арахна в пещере, сама не выйдет, кладку будет стеречь до последнего, все готовы? Киваю, пошли. Ну раз уж прокатило, то на этой земле пока буду позиционировать себя как стрелка. Палево меньше, интерес тот же. Паутина противно прилипала к подошве, но идти было можно. Арахну нашли спустя 10 минут осторожного углубления в нору. Тварь размером с КамАЗ, с большим брюшком и 10 лапами, шипела на нас из дальнего угла. Осторожнее, она кислотой плюется, сдал паучиху Рин. Лия, снова твой выход. Девушка принялась отправлять в Арахну стрелы, та лишь шипела, терпела атаки, но от кладки не отходила. С одной стороны, ее даже немного жалко, мать защищает потомство. Но если это потомство вылупится и скажет «мама, я хочу кушать», то страдать будут уже местные жители. Стоп, какого члена? Местные, перехватываю стрелу в полете. Ты что творишь? Взбесилась девушка. Они всех едят, верно? Я имею в виду их аэситов и демонов. Три пары глаз, конфликтный взгляд. Ты здравый смысл из принципа игнорируешь? Или у тебя с ним личная неприязнь? Вообще-то, хаоситы их часто приручают и используют как питомцев. Зарб был недоволен. Ну это уже совсем другое дело. Достаю пистолет и всаживаю барабан разрывных в голову паучихе. Не трать стрелы, только разозлишь. Они ядом смазаны, проворчал Илья. Считай, я вам боекомплект сэкономил. Иду в сторону трупа. О, а вот и яйца. Почти 5 десятков бледно-зеленых шариков, размером с волейбольный мяч, лежали в гнезде из паутины, укрытые сеткой из нее же. Срезаю гнездо с камня, мастерю из паутины ручки для переноса. Возможности перстня палить не хочу. Лия проходит мимо и одним махом закидывает наши трофеи в пространственный карман своего артефакта. Понятно, значит о них тут слышали. На сколько килограмм? Киваю на брошь. 90, отвечает девушка и направляется к выходу за остальными. Мелкие падальщики уже вовсю дербанили туши арахнидов. Их не спугнуло даже наше появление. Пнул ногой одного, похожего на серый лохматый шар с тремя ртами, что заинтересовался моим сапогом. Остаток дня ребята шли впереди, что-то тихо обсуждая, прислушиваться не стал. Заговорили со мной лишь когда начали располагаться на ночлег. Мы с ребятами посоветовались, в общем, так как ты выполнил приличную часть работы, то и долю получишь как полноценный член отряда. Рин не стал ходить вокруг да около. Спасибо, монеты лишней не будет. Меня похлопали по плечу и проинформировали о предрассветном дежурстве. Ага, размечтались, собачки посторожат. Еще 3 дня тащились по лесу, в направлении плато, на котором я нарисовался. Ничего о ребятах узнать не удалось, кроме того, что они отряд наемников и пришли сюда, выполняя заказ богатого дяди. Но вот байками и слухами поделились. Всего рассказывать не буду, много времени займет. Место, куда мы направлялись, являлось перевалочным пунктом, где ждал представитель заказчика. Там же можно будет снять комнату, поесть, помыться, даже женщину получится найти, за монету малую. Болтала со мной, в основном, Лия, заливаясь смехом от каждой второй шутки, а Зарп весь оставшийся путь шел хмурый, искоса поглядывая в нашу сторону. Ну тут все понятно, парень сохнет по лучнице, а та его игнорирует, или еще хуже, совершила жесточайшие преступления, загнала его во френд-зону. Ты мне нравишься, но как друг, сколько раз я слышал эту фразу на земле. Но в подобных делах помощником являюсь крайне паршивым. Как известно, написаны 1000 книг о том, как понять женщину и подобрать ключик к сердцу избранницы. Особо ушлые люди, называющие себя пикаперами, продавали целые курсы, гарантирующие, что любая девушка будет вашей, при правильном подходе. Вот только не работает это все, в силу индивидуальности характера большей части женского населения, или просто ты не в ее вкусе, или сегодня белье не то, вот и не знакомиться, или критические дни, или настроение плохое, да там 1000 причин. Парня было немного жалко, поэтому решил объект его обожания держать на расстоянии, мол общаться можно, но без намеков и надежд. Перевалочный пункт представлял из себя небольшой замок 100 на 100 метров, с приличной территорией вокруг, огороженной высокой каменной стеной, нашпигованной охранной магией. Народа было не так уж много, человек 80. Большинство местных обитателей являлись наемниками. Это не гильдия, просто группа людей, продающие свои услуги за деньги и имеющие что-то вроде общего кодекса чести, что сформировался за несколько сотен лет. Главной ценностью у таких людей считалась репутация, ей дорожила каждая группа. И чем она лучше, тем более ценные заказы можно было получить. Мы дошли до входа, где нас встретил средних лет мужчина, в серых тканевых штанах, сапогах и рубахе. «Здорово, Висмит, нам 4 комнаты на пару дней, помыться и пожрать», — начал заказывать Рин. «Организуем, новенький», — кивает на меня. «Да пока не знаю, все потом, сперва сдать заказ и отдохнуть, эти еще тут, а куда же им деться, вторую неделю меня обогащают», — усмехнулся мужик и повел нас внутрь замка. Глава 13. «Мыться мне было не нужно, теневой комплект прекрасно справлялся с очисткой как тела, так и себя самого. А вот поесть нормальной еды и поваляться на мягкой кровати не отказался бы». С последним пунктом пролетел. «Соломенный матрас? Серьезно? Это в какой же дыре мы сейчас находимся?» «Ладно, пофиг». Через пару часов в дверь постучали. «Привет», улыбаюсь, глядя на смущенную мордашку Лии. «Здравствуй, пойдем, Рин зовет, там уже еду заказали, вот интересно, она сама пришла или ее лидер группы отправил». Когда спустился в общий зал и присел к ребятам за стол, его уже заставили едой. Чего тут только не было: рыба, мясо, птица, овощи, соусы, напитки. Мир потерял меня минут на 10. Сжирал все, что хреново приколочено, когда успел так истосковаться по нормальной еде. Всего-то несколько дней в лесу. Ребята тоже не отставали. «Дим, твоя доля», — мне кинули небольшой кожаный кошелек. «Неплохо», — прикинул вес, — «с вами приятно иметь дело. Репутация у нас хорошая. Кстати, о делах, не хочешь присоединиться к отряду? Еще один стрелок нам бы не помешал, тем более с таким артефактом». «Не, ребят, планы другие и их много». «Жаль», — проговорил Рин. «Азарт, как показалось», — вздохнул с облегчением. «Если не секрет, куда дальше?» «В ближайший крупный город, а там по ситуации», — народ переглянулся. «Ну, в таком случае, прощаться не будем», — довольно продолжил лидер отряда. «Через 2 дня мы отправимся в Паргал, один из крупнейших портовых городов крайних земель. Подходит?» «Вполне», — прикинул я варианты, которых не было. «Тогда жду вас и отправляемся толпой». Поболтали еще немного, после чего случилось то, что напрочь разломало все мои планы. Мне показали карту. Она не охватывала все земли этого континента, лишь крохотную их часть, но даже этого было достаточно, чтобы понять: одним подрывом храмов здесь не отделаться. Даже вечности не хватит, чтобы заложить бомбы под каждый. Помимо этого, здесь верили во многих богов, часть из которых делилась силой с единым, входя в его свиту. Было еще несколько моментов, но одно было ясно точно: нужно думать, что делать дальше. Судя по всему, вид у меня сейчас был поникший. Ребята растолковали его по-своему и заказали 3 кувшина хорошего вина, на их вкус хорошего. Я же, живя в замке, зажрался окончательно, поэтому принесенное пойло не оценил и пил только, чтобы поддержать компанию. Первые сутки пролетели как мгновение, удалось от души отдохнуть, отъесться, наговориться с учителем, разорив его на пару терабайт информации. «Надеюсь, когда-нибудь ты перестанешь вот так пропадать», — Мира соскучилась, по голосу слышу. «Сам бы рад, вот решу все серьезные проблемы и осядем вдвоем в Аскалхорне, обещаю». «Как ты?» Девушка очень редко на меня не злилась, и то недолго. «Разведку начал, языков нашел, разочароваться успел, с другими не спал, люблю только тебя», — выдал краткий отчет. «Балбес», — беззлобно буркнула красотка, — «ты ведь можешь прилететь сюда через любую портальную арку, как мне планировать выходные? Пока не хочу сильно светиться, к тому же, не знаю, как отнесутся местные портальщики, когда портал окрасится в розовый, вместо привычного им синего». «Поняла, тогда погуляю с Солоной, а вы сдружились, как погляжу». «Она славная, хоть и наивная». На этой фразе девушки за окном раздались крики. Пришлось прервать связь и пойти посмотреть, что там творится. Люди носились туда-сюда, но паники не было, каждый выполнял свою задачу. «Дим, ты не наемник, можешь не участвовать», — крикнул пробегающий мимо Рин. «И пропустить такое развлечение? А что тут творится вообще?» Вбежал на стену. «Учитель мой дракон, Кто ж их столько настрогал? Сотни тварей рвались на стены, откуда их угощали металлом и стрелами. В лесу еды мало или с ума посходили. Достаю десяток осколочных гранат, поочередно выдергиваю чеку и метаю в наиболее крупные скопления нападающих. Ну что могу сказать, тварюшкам не понравилось, значит будем продолжать. Светошумовые, огненные, ледяные, пара водных сделал для быстрого тушения пожаров, не знаю зачем бросил. Под стеной царствовали хаос и паника, а наемники пялились во все глаза на психопата, что с громким смехом раскидывал странные предметы, выкашивающие буйных жителей леса. Вот вам и не привлек внимания, ладно, пофиг, пляшем. Остатки зверья со всей силы драпали в сторону леса, а ко мне подошел Рин. Ты страшный человек, Дим, положил руку на плечо, с девушкой разговаривал, а тут они, ну и психанул чуть-чуть, парень оглядел территорию внизу. Напомни тебя не злить, без крайней нужды, договорились. Помогать наемникам наводить порядок не стал, оно мне надо. Вместо этого развалился на кровати у себя в комнате и связался с учителем, но был послан на в общем далеко был послан, поэтому, просто уснул. Утром меня вновь разбудил стук в дверь. Открыто, говорю, вынув голову из-под подушки. Ну конечно же, Лия, кого еще пошлют? Странно, что не Зарп, я бы на его месте давно заменил подругу. В этой непочетной обязанности. Дим, мы уходим чуть раньше, Рин велел тебе передать, ждем внизу. С чего такая срочность? Нападение твари, скоро сюда прибудет большой отряд зачистки, будут разбираться в причине, лучше при этом не присутствовать. Понял, скоро спущусь, говорю, садясь на кровати. Девушка кивнула, покраснела и скрылась за дверью. Чего это она? Замок покидали в спешке. Как объяснили ребята, когда прибудут каратели, все наемники, что останутся там, поступали под их командование. Да, они люди вольные, но, если отказаться, во многих местах могут отказать в ночлеге или в помощи, да и репутацию в силах подпортить особо ретивым. Поэтому, замок пустел буквально на глазах. Дим, что за штуки ты кидал со стены? Не выдержал Зарп, бабахнуло так, что чуть слух не потерял. Гранаты, личная разработка. Продашь пару? Глаза парня были переполнены интересом. Да так подарю, протягиваю осколочную, огненную и объясняю, как пользоваться, сразу говорю, не разбирать, рванет прямо в руках, защита стоит. Что ж я, дурак что ли? Но ведь какова вещь, казалось, парень забыл про все на свете, разглядывая новые игрушки, его бы под крыло, да к делу прибрать, много пользы смог бы принести. Нужно обдумать, несколько дней шли без приключений, пока не добрались до реки, сначала принял ее за море. Да вот нифига, просто она была капец какой широкой и охренеть какой глубокой. Подходить туда разумеется очковал, прекрасно видя подводных жителей. Дим, ты чего? Обеспокоенно спросил Илья, двое парней уже рубили деревья для плота. Вы как хотите, а я туда не полезу, говорю, рассматривая огромную рыбину, в глубине, такой наша компания на небольшой перекус. Но по воде добраться до города быстрее всего, девушка явно была удивлена. Побегу за вами по берегу. Лия посмотрела сначала на меня, потом на реку, потом снова на меня. Ты воды боишься, что ли? Произнесла удивленно. Не совсем воды, бурчу в ответ. Скорее того, что в ней. А что в ней? Опять удивленное выражение лица. Ну я и рассказал. Ярко, в красках, даже прутиком на грязи порисовал. Проняло, дама изволила побледнеть. Позвала парней, рассказал еще раз. Откуда ты знаешь? Спросил Зарп. Вижу. Сквозь толщу воды, через нее, родимую. Мне явно не поверили, но сомнения и страх в них посеял. Еще минут 20 меня пытались убедить в безопасности такого путешествия и что они 1000 раз так делали, но мой анальный проход был сжат до такого состояния, что иголка не пролезет, плюс, магией, без крайней нужды, тут не воспользуюсь, потому, не переубедит меня сейчас даже Мира, полностью раздевшись. Хотите плыть? Плывите. Побегу за вами по берегу, гарантирую, не отстану, дальше спорить не стал, расположился на одном из пеньков, достал из кармана бутерброд, завернутый в ткани принялся его медленно поглощать, в итоге так и сделали. Ребята плыли по реке, на расстоянии 50 метров от берега, я бежал по земле, легко поддерживая их скорость. Сперва надо мной смеялись, давали советы, в стиле «беги быстрее, а то замерзнешь», а мне было по кайфу. Тело мага 11 ранга просто не знало значения слова «усталость». Потом ребятам стало не до смеха. «Морская хрень, похожая на рогатого сама 40-метровой длины, шаркнула их спиной по дну плота, сами наемники видели только спину. Я уже подумал, что дальше побегу в одиночестве, ведь рыбина вынырнула и постаралась заглотить сразу двоих, но ситуацию разрулил Зарп, закинув ей в пасть разрывную гранату, а Рин долбанул плечом сбоку. Урона не нанес, но твари пришлось вернуться в реку, для повторного выныривания. Там граната и сработала. Вода окрасилась в красный, плот качнуло и отвело в сторону. Ребята усиленно загребли к берегу. Как говорится, слушайте дядю Диму. Знаете, фразой «я же говорил этого не передать», жизнерадостно заявляю злым, мокрым наемникам. Ответом мне были хмурые лица, отталкивающие плот в вольное плавание. Бежать с моей скоростью они не могли, магов в группе не было, поэтому передвижение замедлилось. «Дим, ты маг?» – задала вопрос Лия, спустя час. Немного, скрывать не стал. Ни один обычный человек не смог бы бежать так долго, на такой скорости, ранг скорее всего не ниже третьего. Любой маг сильнее обычного человека. Ты что-то конкретное хотела или так, поболтать? Вот, девушка, стесняясь, протянула мне золотой медальон, сможешь зарядить? Давай попробую. Артефактный защитный медальон, вроде ничего особенного, за исключением привязки к ауре девушки, интересно. Заполнил маной под завязку, через конструкт преобразования, он изменял мою силу на универсальную, по грабительскому курсу, 1:3. Интересная вещица, говорю, вертя артефакт в руке. Один из подарков сестры, не хотела отпускать без защиты. Город увидели спустя еще 3 суток, он был огромен, а самое главное, никакой стены. Но это объяснимо. Когда подошли ближе, заметил 1000 пентаграмм и конструктов в земле, по периметру и довольно мощных даже для моего ранга. «Дальше с нами или другие планы?» – спросил Рин, когда шли по широкой городской улице. «Нужно жилье найти. Мы как раз знаем отличный трактир». Охарактеризованное здание и впрямь выглядело неплохо. Свежий ремонт, новая мебель, приветливый персонал. Снял комнату, заселился. Никакой соломы, нормальный матрас, чистая комната с минимумом мебели. Сел на кровать, задумался, это был тот редкий момент, когда я просто не знал, что делать и откуда начать. Враг, справиться с которым сможет только другой бог, равный или превосходящий по силе. Приплюсуем кучу 6, которые накинутся толпой в случае необходимости. Боротис тоже ничего не смог посоветовать, обещал подумать и поговорить с Дарис. В дверь постучали. «Дим, ты обедать пойдешь?» Мордашка Лии просунулась в мою комнату. Но не лицо привлекло меня сейчас. Подбегаю к девушке, втягиваю в комнату и начинаю рассматривать медальон. Она покраснела до состояния спелого томата и попыталась высвободиться из объятий. Я же стоял и как маньяк пялился на артефакт. Он привязан к моей ауре, продать или подарить не смогу, смирившись со своим положением, прошептала девушка. Очнулся, отпустил. «Извини, просто ты только что помогла мне с решением очень серьезной проблемы». Лия расслабилась и улыбнулась. «Рада, что смогла помочь, хоть и не знаю как», проговорила смущенно. «Есть не пойду, извини, нужно сильно подумать». Подбегаю к столу и выкладываю из перстня листы кожи и карандаши. Девушка не обиделась, улыбнулась и тихонько прикрыла за собой дверь. «Бог, убить бога может только бог равный по силе или превосходящий, вот я дебил. Чтобы им стать, нужна сила веры, либо божественная. Основными приемниками этой силы служат алтари, источниками являются верующие. Но зачем так сильно с этим заморачиваться, если все равно силу веры придется конвертировать?» Мысли сменяли одна другую, а рука с карандашом практически сама бегала по листу кожи. В конце концов, иногда я слишком сильно вживаюсь в реалии этого мира и забываю, откуда пришел и кем являюсь. Еще несколько штрихов. Как, мать его, житель мира, наполненного технологиями, не сообразил этого раньше? Даже разрушать ничего не понадобилось бы. Штрих, еще штрих, детали и руны изображались с огромной скоростью. «Учитель, я придумал, что делать», ору во все ментальное горло. «Вижу, скунс, потише», раздался спокойный голос Боротиса. «Объяснишь, что это за хаос из рунной линии? В моем старом мире люди давно придумали способ работы с электричеством», начинаю профессорским голосом. «Одним из важнейших устройств для его использования является трансформатор. Недавно я заряжал артефакт, используя подобный. Ты самый наглый человек из всех, кого я только встречал за всю свою жизнь. Решил воровать у бога». Боротис заржал. «Нет, не у бога», выдерживаю паузу. «У богов, Смех усилился раз в пять. Казалось, дракон сейчас лопнет. Минут 40 пришлось подождать, пока он успокоится, но не тут-то было, судя по всему. К нему подошла Дарис. Разумеется, он рассказал богине мой план. Уже два ржущих высших существа, и все бы ничего, но ведь эти паразиты начали надо мной угорать, беззлобно, но я запомнил каждого. Слушай, если вдруг решишь сменить учителя, с радостью приму к себе. Каким-то образом пробилась в наш ментал богиня смерти. Большое спасибо, великая Дарис, но учитель, это на всю жизнь. Богиня хихикнула и добавлять больше ничего не стала. Действуй, Скунс, знаний у тебя достаточно, в случае необходимости мы прикроем. Боротис отрубил связь. План был прост: наклепать артефактов и потихоньку размещать их под алтарями. Они будут передавать в подготовленный накопитель часть энергии веры. Через еще один артефакт-трансформатор я перегоню ее в божественную, необходимого оттенка и буду потихоньку поглощать, становясь богом. Процесс не быстрый, но, как сказал учитель, время – это тот самый ресурс, которого у нас сколько угодно. Минус только один – придется выставлять все это здесь. На Аскалхорн перевести не получится, расстояние слишком большое. Да пофиг, обживем новые территории. Все можно было притащить с острова, но объемы были нужны очень большие и желательно со стабильными поставками. Значит, придется немножко поработать. Спустился в обеденный зал, ребята еще не разошлись, сидели за столом, что-то обсуждали. Здарова, банда, нужна помощь, сажусь к ним за стол. Нужно кое-какие материалы купить, поможете найти? Легко. Какие именно? Трин, много, коррупт, тоже много, порошок из рогов зверей не ниже 8-го ранга и еще пару моментов. На меня вновь смотрели как на дебила. Да что опять? Дим, извини за вопрос, но ты откуда вообще? Уточнил Рин. В смысле? Из лесу, там же встретились. Это понятно, в лес ты как попал? Через портал, издалека, не забивай голову. Все равно такого места не знаешь. Трин и коррупт доступен к покупке и использованию только для магов, закончивших магическую школу, и то не всех. Таковы законы во всех землях, и этот момент жестко контролируется 9-ми и 10-ми рангами. Бывало, целые города вырезали из-за одного нарушителя, почти шепотом проговорил Рин. Не обрадовал, говорю, задумавшись, и как попасть в эту школу? А ты в какую хочешь? Желательно в лучшую, не стал скромничать. Тогда тебе на земле Эпларис, там одна из престижных, и она ближайшая. Отлично, как туда попасть? 300 золотых в год, и ты ученик. Кстати, уже 8 дней, как идет прием документов. Нужно только золото? Ну да, в идеале, чтоб фамилия твоего рода была на слуху и имела влияние, но в основном деньги. Спасибо. Уточнил, как туда добраться, пожал парням руку, обнял Лию и рванул к местной портальной арке. Деньги всегда творят чудеса. До названного города добрался за полчаса. Следующим вопросом были документы. Карточки с острова здесь не канали, но пара идей была. Покрутился на местном рынке, демонстративно убрав кошелек в карман. 20 минут и наличность из него улетучилась. Молодцы ребята, работают красиво. Кошелек с 30 медиками сейчас улепетывал вместе с мелким русым пареньком 12 лет. Беги, малец, беги. К слову, делал он это недолго. Поняв, что погони нет, заныкался в одном из тупиков, за кучей хлама и принялся деловито рассматривать добычу. Нищета, проговорил парнишка, рассматривая медики. А вот сейчас обидно было, произношу спокойно. Парень, увидев меня, хотел было дать дёру, но единственный выход я перекрывал собой. «А-а-а-а, спасите её, насилуют», — заверещал пацан. Стою, улыбаюсь, смотрю на него. «Эй, ты чего детей обижаешь?» — раздалось сзади. А вот и группа поддержки. Трое здоровяков в простенькой одежде подошли со спины. «Да вот, смотрю, как мою мелочь пересчитывают», — произношу, улыбаясь. «Хах, а тебе что, мелочи для ребенка жалко?» Крупная рука хотела дать мне подзатыльник, ловлю, ломаю кисть. Да нет, не жалко, а вот от помощи бы не отказался. Ребятам сильно не понравилось, что их друга обижают, поэтому меня вновь попытались избить. Сильно заморачиваться не стал, одному выломал челюсти колено, второму обе руки. Перешагиваю через скулящие тела, подхожу к дрожащему пареньку. Заработать хочешь? Парень дрожать не перестал, но все же уточнил. Сколько, и что надо делать? Тебе лично золотой сейчас и еще один, когда покажешь, кого нужно, а с тем, кто работу выполнять будет, договоримся отдельно. Мне документы нужны, знаешь, к кому обратиться. Парнишка пару секунд посверлил меня взглядом, потом сделал для себя какие-то выводы, кивнул и махнул рукой, следовать за ним. Шли долго. Нормальные районы сменились вонючими трущобами, пару раз на меня засматривались недобрым взглядом, но, заметив паренька, теряли интерес. Зашли на территорию какого-то склада. «Жди здесь», — сказал парень и, убедившись, что я остановился, скрылся за ящиками. Спустя 10 минут появился оттуда с каким-то мужиком, указывая на меня пальцем. «Значит, это тебе документы нужны?» Киваю. «Для чего?» «А это важно?» «Важно, если только что под стражи на улице отбрехаться, сойдет простая подделка, а для чего другого, договариваться нужно будет. Я в магическую школу буду поступать, нужно чтоб приняли», — мужик округлил глаза. «Ладно, 200 золотых», — в задумчивости произнес собеседник, «хотя нет, 250, нужно будет кое-кому на лапу дать, полную сумму сейчас. Откуда мне знать, что не кинешь?» Задаю резонный вопрос. «Ниоткуда, а у тебя есть выбор». «Разумеется», — рывок, хватаю его за рукав, прикладываю ладонь к плечу, мужик вырывается. «Что ты сделал?» — рычит, осматривая плечо с небольшой татуировкой. «Это одна из моих печатей, выполнишь обязательства, уберу». «Нет, сдохнешь». Кидаю кошелек с 300 золотых, сдачу оставишь себе, когда приходить за документами. На меня минуты 3 смотрели волком, но, видимо, поняв, что ответной реакции не дождется, все же ответил. Послезавтра, — развернулся и скрылся за ящиками. «Молодец», — говорю парню и кидаю золотой. Тот его поймал, сунул за щеку и дал деру. «Все бумаги приготовили точно в срок». За день до этого ко мне прибегал уже знакомый парнишка с письмом, где просили написать фамилию и имя, на кого делать документы. Затем, прямо в трактир, где остановился, в комнату заявился молодой парнишка, 20 лет. «Господин Дим, меня отправили передать вам это», — протягивает конверт. «Бумага? Что из этого что?» — спрашиваю, разглядывая два листа пергамента и карточку, чем-то похожую на пластиковую. «Эти два свитка, полные удостоверения личности, их показывают при приеме на работу или обучение, а карточку носите с собой, на случай, если стража спросит». Кинул ему золотой, за хлопоты. Пробежался глазами по местным элементам бюрократии и сел на кровать. «Что ж, я опять иду в школу». Глава 14. Божественный пантеон. Время здесь текло по другим законам, где-то быстрее, где-то медленнее, и боги умело этим пользовались. Единый собрал почти 100 божеств из своей свиты в собственном пространстве. За год, проведенный здесь, за его пределами проходил всего лишь час. «Великий, мы потеряли всего лишь жалкую горстку верующих, неужели это так важно?» — проговорил сгусток белой энергии и мгновенно был развоплощен одним лишь желанием своего повелителя. «Для тех, кто не понял, мне нанесли тяжелое оскорбление и рану, которая не заживает по сей день. Нашим врагом является не только жалкая ящерица, но и сама Дарис, возомнившая, что может позволить себе грабить высших богов». Робко поднятая рука. «Позволяю, говори». Миниатюрная, фигуристая беловолосая девушка, в зеленом топе и длинной юбке, состоящая из 4 широких лент, с глазами, полными страха, осторожно спросила. «Повелитель, а как же тот человек?» Гнев вновь исказил лицо Единого, но на этот раз он сдержался. «Он недостоин моего внимания, жалкая бактерия, решившая, что может хоть что-то противопоставить Богу, но, если подумать, ты права, разрушение храмов на том жалком острове его рук дело, светлоликих, что я отправлял, убил именно он». Его глаза стали ярко-белыми. Пару минут Единый молчал. «Найти его по всплескам маны не могу, их просто нет, а моим жрецам на глаза не попадался», — начал рассуждать Бог, — «приказ всем, если кто-то его увидит, убить незамедлительно». Божественная планерка продолжалась очень долго, перед высшими сущностями ставили 100 задач. Тем, в свою очередь, это очень сильно не нравилось. Боги весьма свободолюбивые создания, большинство находились здесь не по своей воле, но, в силу некоторых индивидуальных обстоятельств, уйти не могли. Мир людей, большая земля, город Эпларис. Прежде чем попасть в школу, нужно было сначала ее найти. Все, у кого спрашивал, посылали в разных направлениях, кто-то даже в нецензурных. Подошел к месту с припаркованными каретами. «Приветствую, дорогу до магической школы 10 богов кто-нибудь знает?» — спрашиваю у курящих извозчиков. «А как же не знать, только не повезет вас никто, господин, невыгодно», — проговорил дедок, лет 80, выпуская дым изо рта и носа одновременно. «Это почему? Далеко?» «Да не то, чтобы, народу там сейчас толпа, не проехать нормально, за это время 3-4 клиентов отвезть можно. Тогда просто расскажи, как дойти, кидаю серебряный. О, спасибо, щедрый господин, это мы запросто. Идите по этой улице до большой площади с фонтаном, в котором каменные голые бабы воду из кувшинов льют, от него направо, там не заблудитесь, идите на шум. Коротко, доходчиво, по делу. Кинул еще один серебряный и потопал куда послали. Женщины в фонтане и правда были абсолютно голыми, при этом не прикрыто ничем, было абсолютно все. Постоял, поглазел, у себя такую поставить, Мира яйца оторвет и в карман бросит, чтоб всегда с собой носил. Нужное заведение и правда нашел по громкому гулу, издаваемому большой толпой. Кто-то ругался, некоторые бились на дуэлях, серьезно. Основной особенностью присутствующих являлось наличие гербов на спинах. Как выяснил от наемников, на этой земле власть принадлежала аристократическим родам, единого правителя официально не имелось. Но при решении серьезных конфликтов, в стиле войны двух сильнейших фамилий, призывались маги 10-го ранга, которые быстро наводили порядок одним своим словом. Если, вдруг, происходило что-то из разряда апокалипсис, обыкновенный призывали уже богов, те, хоть и редко, крайне редко, но отвечали и даже, иногда, снисходили до помощи. Так вот, к чему я все это. Все люди в этой толпе были аристократами, представителями разных фамилий, и именно по этой причине, сюда не ездили кареты, с этим сбродом никто не хотел связываться. Подошел к воротам школы, закрыто. Прикол. «Эй ты, куда ломишься без очереди?» — окрикнули меня со спины и грубо развернули к себе лицом. «Ну, вот и ключ от ворот нашелся. Тебя мама не учила, что трогать других, без их дозволения, вредно для здоровья?» — говорю в лицо мужика средних лет, в дорогом зеленом костюме тройки. Безродные совсем страх потеряли, громко заявляет он во всеуслышание, со стрёмной улыбкой на лице. Пожимаю плечами, хватаю придурка за шкирку и выбиваю им калитку. Тип, вместе с выломанной частью ограждения, летит в декоративные кусты слева. Хоть где-то пользу принес. Со стороны большого здания, к нам уже неслась пятерка людей в белых одеждах. Господа, вы можете выяснять отношения сколько угодно, но ограждение ломать непозволительно даже для представителей высших семей. Громко заявил мужик средних лет, в белом мундире без пуговиц, белых штанах и такого же цвета сапогах. Подала голос тело из кустов, я вызываю эту тварь на дуэль, до смерти. К слову, поднялся он довольно резво, не возражаю, что на кону. Вновь смотрит как на умалишенного, писец, честь рода, недоуменно смотрит мужик. Смотрю на небольшой герб, на груди пиджака, дерево в рунном круге, красиво. Так я не из знатного рода, ты поставь что существенное. Моя семья оплатит ремонт ворот, подумав, выдал мужик. И год моего обучения в этой школе, если поступлю, добавляю в договор.